Добрый день. Продолжаем наш радиофестиваль факультетов УГНТУ. И вот сейчас радиофестиваль факультетов УГНТУ наконец вернулся в радиоформат. Хотя нас можно продолжать слушать и смотреть заставку, ребята, которую вы сейчас видите. И в ВКонтакте, в группе «Абитуриенты УГНТУ». Сегодня мы будем беседовать с нашим специальным гостем из города Октябрьский. Октябрьский – это город, находящийся в республике Башкортостан. А почему мы будем говорить с нашим гостем из города Октябрьский? Да потому что мы сегодня беседуем с Институтом нефти и газа УГНТУ в городе Октябрьский. Если кто этого еще не знает, это филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в городе Октябрьский. И на связи с нами Самигулина Лилия Закариевна, ответственный секретарь отборочной комиссии Института нефти и газа УГНТУ в Октябрьском, которая является также заместителем директора по информационной и профориентационной работе. Лилия Закариевна, здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели. Очень рада. Мы наших радиослушателей называем нефтеслушателями. А поскольку нас сейчас еще и смотрят по, значит, в прямой трансляции, смотрят нашу заставку, мы их называем, этих людей, нефтезрителями. Ну так вот, все связано с нефтью. Но можем называть и газослушатели, газозрители. Выбирайте. У вас же Институт нефти и газа. Да, как раз про нас. Да. Нефтеслушатели. Хорошо. Лилия Закариевна, простите, пожалуйста, я же сам еще не представился. А проводить эфир сегодня будет Илья Тавлияр, ведущий нефтерадио. Нефтерадио можно слушать на нефтерадио.онлайн, а также смотреть все наши программы, посвященные приему в 2022 году на сайте, точнее не на сайте, а в группе ВКонтакте «Абитуриенты УГНТУ». Присоединяйтесь, пожалуйста, пишите ваши вопросы. У вас есть возможность получить на них ответы в рамках данной трансляции. А если вы будете смотреть и слушать нас в записи, то не забывайте, что вопросы вы все равно можете задавать, и мы обязательно будем стараться на них ответить. Лилия Закариевна, скажите, пожалуйста, что нового для абитуриентов, для тех, кто решил поступать для обучения в городе Октябрьский, в Институт нефти и газа. Что нового Институт нефти и газа, собственно, в этом году подготовил? Ну, наверное, во-первых, новое то, что мы немножечко поменяли свое название. Если кто-то привык к Октябрьскому филиалу, мы все еще Октябрьский филиал. Я привык очень сильно. Да, но с этого года у нас еще новое название. Мы Институт нефти и газа УГНТУ в городе Октябрьском. Наверное, вот это самое главное, что новое. А кроме того, ну, у нас очень много добавилось новых бюджетных мест. Приходите, у вас все шансы попасть. Лилия Закариевна, скажите, пожалуйста, но диплом, ребята, которые заканчивают Институт нефти и газа, он будет дипломом Уфимского государственного нефтяного технического университета, я ведь правильно понимаю? Ровно да. Та же ценность. И всегда же так буквы. Было. Ну, мало ли, все меняется. Да, а теперь так же, как мы не писали филиал, так же не пишется и институт. У нас единый дипломы в УГНТУ на все филиалы. Ну, филиалы у нас все сейчас поменяли название, но у всех будет диплом УГНТУ. Отлично, отлично. Это очень хорошие новости. То есть все развивается действительно, но самое главное всегда как ключевой такой стержень это все остается. Здорово. Хорошо. Что еще вы можете рассказать для ребят, которые выберут Институт нефти и газа для поступления? Что еще нового? Ну, во-первых, наверное, надо сказать, что наш институт, он с богатыми традициями, уже 66 лет мы готовим специалистов для нефтегазового комплекса. И стараемся идти в ногу со временем, в ногу со стремительно меняющимся миром. стараемся качество и уровень образования в нашем институте, в нашем университете поддерживать на уровне, соответствующем современным тенденциям. Сейчас в России назрела необходимость формирования новой экономики, где очень нужны знания, нужны очень активные лидеры, нужны инновации. И для этого мы стараемся интегрировать в образовательный процесс науку, промышленность, образование. Поэтому и также являться центром культуры на западе Башкортостана. Хочу сказать, что наши приоритеты – это качество, эффективность, уникальность. У нас, у нашего института есть одна отличительная особенность. Помимо очень высокого уровня профессорско-преподавательского состава и мощной материально-технической базы, у нас наш город расположен на территории уникальных месторождений нефти и газа. И эти месторождения стали уникальными учебными площадками, лабораторными базами для студентов нашего вуза. На предприятиях испытывается новейшее оборудование, внедряются передовые технологии, отрабатываются новые методы освоения залежей черного золота. И у наших студентов есть возможность проходить практики на этих предприятиях. То есть быть в курсе и в тренде всех новых тенденций, всех новшеств, которые внедряются в предприятие, писать свои магистерские выпускные квалификационные работы и бакалаврские, используя материал, которые нам предоставляют наши предприятия-партнеры. На предприятиях созданы две базовые кафедры, которые помогают нашим ребятам лучше узнавать процесс производства и добычи нефти. Наверное, вот это. Но все-таки давайте мы вернемся к вопросу. Что нового? Угу. То, что вы рассказали, это хорошая Правильно. Справка, и она очень достойна. Но вот мне интересно, что нового. Ну, допустим, сколько специальностей, на какие специальности объявлен прием в 2022 году? Угу. Сколько бюджетных мест есть? Давайте вот об этом поговорим. Чего ждать ребятам? Потому что многие, кто уже решил поступать, он уже понимает, что будет поступать нефтяной. Но это действительно так. А вот те, кто еще не решил, куда поступать, на что в том числе стоит обратить внимание из новинок? Наш институт готовит бакалавров, магистров и специалистов по трем наиболее востребованным нефтегазовой отраслью направлениям. Это нефтегазовое дело, технологические машины и оборудование – и программа специалитета «Нефтегазовая техника и технологии». И вот что касается бюджетных мест. В этом году на направлении бакалавриата «Нефтегазовое дело» у нас 77 бюджетных мест. И в том числе 21 бюджетное место на профиль подготовки бурения нефтяных и газовых скважин, 39 бюджетных мест на профиль эксплуатации и обслуживания объектов добычи нефти, и 17 бюджетных мест на профиль подготовки, эксплуатации, обслуживания технологических объектов нефтегазового производства. Лилия Закарьевна, извините, пожалуйста, что перебиваю вас, но интересно стало. А количество бюджетных мест растет год от года? Скажите, пожалуйста. Да, растет. Отлично. А вы замечаете, то есть это вот на одно, на два места или прямо на 500 миллиардов мест? Не на 500 миллиардов, допустим, где-то в полтора раза. Ничего себе, отлично. Я очень рад. Я очень рад и думаю, что ребята, которые будут поступать в этом году, они рады в полтора раза больше, чем в предыдущие годы, как минимум. Хорошо, спасибо, извините, что перебил. Продолжайте, пожалуйста. Так, что касается направления бакалавриата технологические машины и оборудование. Здесь у нас 16 бюджетных мест на профиль цифровые сервисные технологии при эксплуатации нефтегазового оборудования. Это новое у нас направление, оно было открыто в 2020 году. Мы заметили, что оно начало пользоваться популярностью. Каждый год туда желающих поступать растет. Может быть, еще и потому, что сюда можно поступить с экзаменом по информатике. Как физика, так и информатика учитывается. Так, и на программу специалитета здесь у нас традиционно очень высокий конкурс. На программу разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений у нас 14 бюджетных мест. Кроме того, у нас еще реализуется программа магистратуры направления нефтегазового дела. Магистерская программа разработка нефтяных месторождений. У нее имеется государственная аккредитация, то есть можно еще немножко от армии отдохнуть до того, как пойти в армию. Здесь у нас тоже 15 бюджетных мест. В прошлом году было 8 всего лишь, то есть больше, чем в 2 раза увеличилось. И совсем недавно Министерство науки и высшего образования выделило нам дополнительные бюджетные места в магистратуру. И у нас появилось еще 15 бюджетных мест на очно-заочную дистанционную форму обучения. Там вот еще плюс 15 бюджетных мест. К сожалению, здесь у нас отсрочки от армии нет. А вообще, ребята, которые заканчивают Октябрьский филиал, а теперь это Институт нефти и газа, скажите, пожалуйста, а они вообще в армию-то ходят? У меня такое ощущение, что да. Ходят. Есть кто ходит, есть кто не ходит, У меня там такое ощущение, что мало нефтяников ходят в армию. Вот. Я-то сходил с удовольствием, но как сказать, у меня несколько другие моменты были. Вот, мне это все нравилось в свое время, разумеется. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот получается, вы сказали, что готовите бакалавров, магистров и инженеров, специалистов. Да. Инженеров-специалистов. И вы говорите, что традиционно спросом пользуются именно инженеры. А вы скажите, пожалуйста, а какой процент трудоустройства по факту окончания университета? В вашем случае Института нефти и газа. У нас самые востребованные специальности нефтегазовой отрасли, поэтому я думаю, что 90% наших выпускников трудоустраиваются по тем направлениям подготовки, по которым они и заканчивают наш институт. И средняя зарплата у них обычно выше, чем средняя по региону. Поэтому к нам обычно очень хорошо поступают на эти специальности. То есть, и получается, что спрос на эту программу специалитета высокий, поскольку кто-нибудь остается без работы, когда заканчивает? Я думаю, что нет. Тем более, что вот этой весной мы наблюдали очень большой, к нам приезжало очень много рекрутеров, их назвать, нефтедобывающих компаний, таких как нефтяная компания «Ремера», это Татарстан, «РЭ Бурение», с Оренбурга очень много приезжало. Они все приглашают наших выпускников к себе на работу уже в последний год, и даже на третьем курсе обучающихся приглашают к себе на работу и для прохождения практик. Можно трудоустроиться и пройти оплачиваемую практику на предприятиях нефтегазового комплекса. Чтобы наши сидели без работы, такого не бывает. Я понял. И, кроме того, я, конечно же, услышал то, что вы сказали по средней зарплате, то, что она гораздо выше, чем в среднем по региону. Не секрет, что нефтяной университет, он этим и славится. То, что если вы выбираете нефтяной и обучение в нефтяном, и работу по специальности, у вас с материальной стороной вашей жизни особых проблем-то и не будет никаких. А вот скажите, пожалуйста, как Октябрьский филиал, а ныне Институт нефти и газа, проводит непосредственно образовательный процесс? Как он проистекает? Вы используете технологии классические, либо есть какие-то включения современных? Я, конечно, догадываюсь, что что-то современное в образовательном процессе используется, но что конкретно? Поделитесь, пожалуйста, такой информацией. Ну, помимо традиционных занятий, которые всем хорошо известны, в последнее время очень много мастер-классов у нас проводят представители нефтяных компаний. Бывает, что онлайн, бывает, что приезжают и выступают перед нашими ребятами. Кроме того, читают лекции преподаватели из других вузов. И это как по программе академической мобильности. Так. Так, и кроме того, наши студенты имеют возможность учиться по программам двойных дипломов. Так, у нас заключены договора с ведущими вузами России и Башкортостана. И во время учебы по основному своему месту можно параллельно получать второй диплом о высшем образовании или диплом магистратуры параллельно. То есть ваша востребованность на рынке труда будет очень даже увеличиваться. Допустим, если вы здесь у нас получаете специальность нефтяника, то для того, чтобы быть хорошим управленцем, вам необходимы знания в юриспруденции, может быть, какие-то экономические знания. Сейчас мир требует того, чтобы человек был многосторонним, развитым и разбирался во многих сферах жизни. Поэтому эту возможность мы стараемся своим студентам предоставлять, и они ею активно пользуются. Давайте поговорим о профессорско-преподавательском составе. Что на сегодняшний день вот в октябрьском филиале, как с этим обстоят дела? Это же очень важно, потому что ребята будут в среднем 5 лет будут учиться и иметь дело именно с такой категорией взрослых людей. Здесь надо сказать, что мы можем похвастаться высокой остепененностью нашего профессорско-преподавательского состава, который составляет 90%. В числе 70 преподавателей института 20 профессоров и 40 доцентов. Ничего себе. Обучение у нас проводится на 5 кафедрах. Это, например, кафедра разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений, кафедра нефтепромысловой машины и оборудования, кафедра технологической машины и оборудования и четвертая кафедра информационной технологии, математика и естественной науки и кафедра гуманитарной и социально-экономической науки. Вот этот вот профессорско-преподавательский состав обеспечивает подготовку наших выпускников. Спасибо большое. Лилия Закарьевна, а скажите, пожалуйста, а преподаватели только преподают или... Вот я знаю просто, что есть такая практика в нефтяном, что преподаватели некоторые являются сотрудниками нефтегазовых компаний. Как дело обстоит в Октябрьском? Да, у нас очень много преподавателей практиков. И я уже говорила, что у нас созданы две базовые кафедры на предприятиях. Это разведка... разведка и разработка трудноизвлекаемых запасов и кафедра нефтепромысловой машины и оборудования. Преподаватели практики, они помогают нашим ребятам писать выпускные квалификационные работы, и стараются сделать так, чтобы наши студенты не были просто теоретиками, а разбирались в промышленном производстве. Хорошо, хорошо. А скажите, пожалуйста, вот у меня складывается такое ощущение, вот на текущий момент, прямо сейчас из нашего разговора, складывается ощущение, что в Октябрьском институте нефти и газа, в основном такие мальчишечи, специальности. Так ли это? Есть ли место, где девушкам поучиться? Девочек у нас очень много вообще учатся, и сейчас такого вроде бы и нету. Когда-то, когда я поступала на учебу в технический вуз, мне не хватило 1 балла, потому что я была девочка. А сейчас я не могу сказать, что у нас мало девочек очень много, даже на тех специальностях, которые связаны с механикой. Примерно сколько в процентах, если в общем так можете как-то оценить? Да я могу сказать, наверное, что половина наших обучающихся – это девочки. Вот это да! Так. Потому что они, допустим, могут заниматься закупкой оборудования. Вот там тоже нужны знания. Вот те, кто заканчивает наши механические специальности, они должны разбираться в том, какое оборудование выкупают, какое нужно установить. То есть вот эта бумажная работа и работа по проектированию, с ней вполне успешно могут справляться и девочки. Ну, это прекрасно. Это очень хорошо, что, во-первых, равноправие, а во-вторых, самое главное то, что ну, и девушкам интересно, и им находится место в университете, а точнее в институте нефти и газа. Вот, ну и это еще говорит о том, что нефтянка на сегодняшний день это не просто какой-то очень жесткий и тяжелый труд, но достаточно созданы условия для того, чтобы трудиться, хорошо зарабатывать и реализовывать свои творческие начинания. Правильно я понимаю, Лилия Закарьевна? Действительно да, так. Все правильно, да. Хорошо, хорошо, спасибо. Ну, просто некоторые ребята до сих пор считают, что нефть – это что-то черное. Ну, оно как нефть, оно действительно черное, но потом же оно превращается в бензин. Да, вы понимаете, к чему я это говорю? Мы все больше внедряем цифровых технологий, вот. Цифровизация производства, поэтому ну, я думаю, что теперь уже и девочки могут справляться с такой работой. Я думаю, что они будут справляться зачастую даже лучше, чем парни, ну вот в силу определенных особенностей. Ну и вот мы подошли к этим совершенно новым технологиям в образовательном процессе. Вот вы начали говорить о цифровых. Расскажите, пожалуйста, что нового сейчас внедряется и как это поставлено в образовательный процесс, в образовательный, разумеется. Ну вот те пандемийные годы, они, конечно, всех нас заставили познакомиться очень сильно с дистанционными образовательными технологиями. Да. И мы постарались взять оттуда все лучшее. И, ну, это все равно очень большой был опыт, и положительный, и отрицательный, поэтому мы смогли сделать выводы, что нам нужно, что не нужно. Допустим, у нас появились дополнительные образовательные программы в курсах студенческой академии, которые мы можем реализовать дистанционно, помимо основного образовательного процесса. Потом лучшие практики преподавателей из других вузов к нам попали. И я думаю, что от предприятия мы тоже очень много всего берем. Теперь дистанционно, не нужно никуда ездить, можно все увидеть воочию. Что касается образовательного процесса, появились новые платформы для обучения, где размещены различные курсы. И теперь уже успех каждого студента, успех каждого человека, он зависит не только от преподавателя, который смог ему или не смог ему донести какие-то знания, от его собственных навыков поиска, овладения информацией, от его настойчивости. Теперь все открыто, все можно найти, все можно изучить и стать компетентным. Не только, не зависеть только от той информации, которую тебе преподносят, а можно найти все то, что тебе нужно, выучить и стать прекрасным специалистом в той сфере, которая тебе нравится. Спасибо, спасибо большое. Для всех тех, кто только что присоединился к нашей трансляции в группе «Абитуриенты УГНТУ ВКонтакте» и на сайте нефтерадио.онлайн в эфире нашего нефтерадио. Напоминаю, что сегодня главным героем и главным действующим лицом радиофестиваля факультетов УГНТУ является Самигуллина Лилия Закарьевна, ответственный секретарь отборочной комиссии Института нефти и газа УГНТУ в городе Октябрьске, который является также заместителем директора по информационной и профориентационной работе. Ведет сегодняшнюю передачу Илья Тавлияров. Мы продолжаем. Лилия Закарьевна, момент такой. Вот заканчивается учебный день. Что дальше делают ребята в Октябрьском филиале? Ну, в нашем городе и в нашем филиале немало всяких возможностей для развития, для досуга. Допустим, у нас прекрасный спортивно-оздоровительный комплекс, где есть залы бильярда, тенниса, зал шейпинга, аэробики, тренажерный зал. Все возможности для занятия спортом имеются. Если вы хотите, допустим, поплавать, то у нас совсем рядом дворец спорта. Можно пойти туда. Там, того, чего нет у нас, это, наверное, вот бассейн. Кроме того, совсем недалеко от города, буквально в 2-3 километрах, у нас горнолыжный курорт Уязытау. Там тоже ребята учатся кататься на скейтах, на сноубордах, на лыжах. Зимой можно прекрасно провести время. Город у нас молодой, зеленый, очень красивый. Много всяких кафешек, ресторанов. И самое главное, что это город спокойный, тихий, такой безопасный. Поэтому мамам, которые боятся отпустить своего ребенка далеко от себя, Октябрьский, мне кажется, самый такой спокойный для обучения город. Ну, хорошо, хорошо. А скажите, пожалуйста, вот как расположено, то есть как образовано и что из себя представляет инфраструктура Института нефти и газа УГНТУ? Насколько далеко находится общежитие, есть ли вообще оно? И вообще об общежитии тоже расскажите, потому что... А до этого подскажите, пожалуйста, Лилия Закарьевна, а какой процент приезжих у вас обучается? Ну, у нас в основном обучаются ребята из ближайших регионов. Это так. Западная часть Башкортостана, Шаранский, Бакалинский, Туймазинский район. И совсем в нескольких километрах у нас есть, как мы его называем, самый длинный мост, который разделяет Республику Башкортостан и Татарстан. То есть здесь у нас переход через часовой поезд, поэтому тут шуточно мы говорим, что это самый длинный мост, 2 часа. И вот ребята из ближайших регионов Татарстана, Бавлы, Азнакаево, Альметьевск, они тоже учатся в нашем институте. Приезжих у нас довольно-таки много. Угу. Ну, где-то, наверное, 50 на 50. Ничего городские себе, ребята. Да. Но тогда и вопрос, есть. Действительно, вопрос инфраструктуры, вопрос общежития, он немаловажный. Скажите, пожалуйста, как далеко находится общежитие? Что в нем есть, там, где можно покушать, вот такие вот моменты. Раз уж 50% приезжих, то давайте в самом начале поговорим. Угу. Общежитие у нас совсем рядом, буквально в 5 минутах ходьбы, если там из главного корпуса в окошко выглянуть, оно вот прямо вот рядом на ладони. Прекрасно. Это общежитие квартирного типа. Очень хороший ремонт сделан. Угу. Имеются все условия для быта, для досуга. Там также есть и спортивные комнаты, например, комната бильярда, комната тенниса. Имеется читальный зал, душевые, прачечные. Прачечные. Прачечные. То есть быт студента вполне обеспечен. А порядок и дисциплина? А порядок и дисциплину обеспечивают сами студенты, студенческое угу. самоуправление. И, кроме того, у нас есть охрана, угу. которая там сидит на входе и следит, чтобы все было в порядке, чтобы посторонние не проникали, чтобы все было в безопасности. Угу. Хорошо. А скажите, пожалуйста, раз уж начали говорить о... в том числе об общежитии и о приезжих, а из стран, ну, то есть не из Российской Федерации, много ли приезжают в октябрь, вообще приезжают или нет? Если приезжают, то сколько? Иностранцев в нашем филиале очень много, даже, наверное, ну, вот, по сравнению с другими филиалами, угу. самое большое количество иностранных студентов учатся в Октябрьском. Это где-то 1/3 часть от студентов очного отделения – это иностранные студенты. Угу. В этом году наш институт закончили 46 иностранных студентов. Из них 4 магистра, 1 заочник на бакалавриате, ну и остальные все бакалавры. Ну, то есть, можно сказать, у нас очень интернациональный вуз. А ребята из других государств, они где живут? В основном они живут в общежитии. Но если хотят, они могут снять себе квартиры тоже. Город небольшой, жилье не особенно дорогое, они могут себе это позволить. Ну, понял. Поэтому ну, то есть, они, вообще в практике они живут просто в одних и тех же условиях, что и наши ребята, да, российские. Да. Ну, прекрасно. У нас есть студенты как из ближнего зарубежья, так, так и из дальнего зарубежья. Допустим, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. И из дальних стран это у нас Ирак, Ангола, Йемен. Ну и много всяких других стран. Хорошо. А что иностранные? Я неспроста задаю вопросы об иностранных студентах. Дело в том, что наша радиостанция «Нефтерадио онлайн», она вещает, и ее прослушают в достаточно большой степени за пределами Российской Федерации, в том числе в далеком, дальнем зарубежье. Это порядка 50%. Поэтому все мои вопросы, они очень понятные. И вот, скажите, пожалуйста, а ребята из других стран, как они находят обучение в нефтяном, в Октябрьском, и чем они вообще занимаются на досуге? Ну, так же, как и наши студенты, они, ну, во-первых, конечно, они соблюдают свои традиции и потихонечку вливаются в российскую действительность, вместе с нашими студентами отмечают наши праздники, приглашают на свои праздники россиян. У нас уже стало традицией в день 12 июня проводить такой праздник, когда студенты из разных стран готовят свои национальные блюда, мы друг друга угощаем, узнаем чужую культуру, традиции, обычаи. В общем, мы живем одной единой семьей, я думаю. Ну, кроме того, все те возможности, которые открыты для россиян, точно так же могут и иностранцы заниматься спортом, посещать наши библиотеки, ходить в кино, кафе и так далее. Но я даже думаю, что они, иностранные студенты, они более мобильны, они путешествуют по всей России. Иногда посмотришь там в социальных сетях, то они в Сочи, то они на Дальнем Востоке. Даже в те места, которые мы еще не доехали, они уже все там побывали. Встречаются со своими земляками, общаются, узнают нашу страну. Хорошо, хорошо. Лилия Закаревна, скажите, пожалуйста, вот у нас осталось примерно 10 минут нашего эфира, поэтому будем более, скажем так, емко и кратко говорить. Скажите, пожалуйста, вот начинается, не то что начинается, уже началась приемная кампания. Скажите, каким образом сегодня подаются документы? Вот нас ребята слушают. То есть документы, какой порядок рассмотрения? Про средние баллы обязательно расскажите, потому что этот вопрос задают люди. Когда будут известны результаты? Вот по этому вопросу вы, как ответственный секретарь отборочной комиссии Института нефти и газа в городе Октябрьске. Чтобы подать заявление на обучение в Институт нефти и газа, можно использовать несколько способов. Во-первых, вы можете прийти к нам в приемную комиссию. Это главный корпус Института нефти и газа, адрес Дивонская, 54А, кабинет 206. Принести с собой можно пока копии документов. Это ваш паспорт, диплом о предыдущем образовании или школьный аттестат, ИНН свой и СНИЛС. Копии приносите к нам, и мы принимаем ваши документы. Второй способ. Можно податься через портал государственных услуг. И еще один способ. Можно также податься через сайт приемной комиссии УГНТУ, через личный кабинет абитуриента. Впрочем, как ну, и на все другие специальности УГНТУ. Тут еще надо отметить, что все наши филиалы и головной вуз работают в режиме единого окна. То есть для того, чтобы подать заявление на обучение в городе Уфа или в городе Стрит-Амак или в городе Салават, Не обязательно ехать в эти вузы, можно просто прийти в Октябрьский, если вам ближе, допустим, Октябрьский, и подать все документы на любую специальность, на любое направление подготовки УГНТУ прямо у нас в Октябрьском. Ну, например, да, подать в Октябрьском на то, чтобы учиться в Салавате, к примеру. Правильно ведь я вас понимаю? Да, отлично, да, да, да. Отлично, очень удобно. Угу. Вот, ваши документы мы потом передадим, даже если это оригиналы, мы отвезем туда, куда нужно, туда, где вы хотите учиться. Лилия Закаримовна, извините, пожалуйста, мы сейчас вот вернемся опять дальше уже, как подаются документы. А уфимцы у вас учатся? Ну вот раз можно всем где-то здесь подать. Да, насколько я знаю, есть люди из Уфы. Учатся. Все здорово, это говорит о качестве образования. Угу. Продолжайте, извините, пожалуйста. Угу. Что нужно сейчас, что нужно делать? Пока можно подать копии документов, но не забывайте о том, что для зачисления на бюджетные места вам обязательно придется предоставить оригинал вашего диплома о предыдущем образовании либо школьного аттестата. Те, кто поступают после школы, у нас поступают по результатам школьных экзаменов, которые они сдавали в формате ЕГЭ. А те, кто закончил колледжи или техникумы, то есть имеют диплом о среднем профессиональном образовании, они могут сдавать наши внутренние экзамены в зависимости от того направления, которое они выбрали. Ну, допустим, у нас в Октябрьском на нашей специальности они сдают все основы инженерных вычислений, русский язык и культура речи. Это два обязательных экзамена. И в зависимости от того, на какое направление подготовки они поступают, они сдают либо основы нефтегазового дела, либо технологическое машинооборудование, либо техническую механику. То есть на основании тех знаний, которые они получили в колледже или в техникуме, что им там удобнее, что они лучше знают, и тот экзамен, который больше подходит на их направление подготовки, они его и сдают. Поступающие на магистратуру сдают один экзамен, и он связан с их будущей профессией, это вот с нефтегазовым делом. Вступительное испытание профессиональной направленности. Для тех, кто поступает на очную форму поступления на бюджет, я думаю, что до 25 июля нужно уже определиться, выбрать какое-то направление, подать согласие на зачисление и привести нам оригинал. Я еще раз повторяю, что если вы поступаете в УФУ, можете оригинал везти к нам, мы все передадим. По заочному обучению немножко сроки у нас подлиннее, еще в августе можно будет все завершить, но с очным, значит, нужно уже определяться. Осталось не так много времени у нас. Да, время летит очень быстро. Так, хорошо. Когда будут известны результаты вступительных? Ну, тем, кто поступает по результатам ЕГЭ, они уже сейчас могут посмотреть свои баллы на сайте приемной комиссии УГНТУ. На главной странице есть вкладочка «Списки поступающих». Там вы выбираете свое направление подготовки, выбираете наш филиал и смотрите, на каком месте по рейтингу, по результатам ваших баллов ЕГЭ вы находитесь. Те, кто уже сдал экзамен после колледжа и уже тоже знает свои баллы, тоже может на этом же сайте приемной комиссии в списках поступающих увидеть, на каком месте он в рейтинге и какие его шансы на поступление он может уже оценить прямо сейчас. Экзамены у нас проверяются очень быстро, результаты на сайте появляются очень быстро. Я думаю, что с этим не должно быть проблем, всегда себя можно увидеть и свои шансы на поступление оценить. Ясно, хорошо. Что вы можете посоветовать абитуриентам, которые сделают выбор в пользу нефтяного? Вот на что обращать внимание и о чем не забывать? В смысле подачи документов? Ну, возможно, да, документов, может быть, в плане консультации. То есть вот что нужно знать выпускнику? Не только вот какие-то порядок, а вот на что следует обратить внимание? УГНТУ планирует в ближайшее время начать онлайн-консультации для абитуриентов. Я думаю, что информация эта появится во всех социальных сетях. Ссылки на все филиалы, на все факультеты должны появиться. Если вдруг возникнут какие-то вопросы по поступлению или же вопросы по специальностям, где можно работать, по вопросам обучения, по формату обучения, все эти вопросы можно будет онлайн подключиться и задавать. Нам уже ссылки все раздали, по которым мы будем консультировать. Думаю, что в социальных сетях очень скоро вся информация появится. Следите за информацией. На сайте приемной комиссии тоже очень много информации. Она очень понятна и структурирована, там изложена. Звоните, мы всегда будем рады помочь. Спасибо большое. В эфире радиофестиваля факультетов УГНТУ сегодня был ответственный секретарь отборочной комиссии Института нефти и газа УГНТУ в городе Октябрьский Самигулина Лилия Закариевна, замдиректор по информационной и профориентационной работе. Лилия Закариевна, мы постепенно завершаем нашу программу, осталось буквально 2-3 минуточки. Есть ли у вас что-либо добавить в конце? Или будем закругляться? Как вы? Ну, наверное, мы забыли сказать, что в Октябрьском самое красивое здание УГНТУ. Ага. Приезжайте хотя бы на нас посмотреть. А если вы идете к нам учиться, мы будем очень рады. Коллектив у нас небольшой, каждый студент у нас на ладони, можно сказать, наперечет. Мы судьбу всех их знаем, отслеживаем, стараемся им помогать ориентироваться в учебе, в жизни. Ну, мы живем здесь одной семьей, поэтому если вы хотите поступать к нам, то, пожалуйста, welcome. Хорошо, а вот ваши выпускники, можете о них что-нибудь сказать? Может быть, какие-то знаменитости есть? Вообще ребята встречаются ли после окончания института вашего сегодняшнего или не встречается? Как вот о выпускниках, что можете рассказать? Минутка. Я думаю, что это традиционно, что встреча выпускников – это традиционное такое мероприятие, которое все очень любят и на которое стараются все всегда приехать. Ну, если называть наших выпускников, что я могу сказать, что список это просто огромен. Давайте самых знаменитых, наверное, назову. Например, это Мухаммедшин Фарид Хайрулович, председатель Государственного собрания Республики Татарстан. А можно назвать Ралифа Сафина, Анатолия Баркова, Николая Янюшина, Азата Шамсуарова. Это все вице-президенты нефтяной компании «Лукойл». Александр Ананенков, это заместитель председателя правления «Газпром». Гани Гилаев, вице-президент компании «Роснефть». Олег Третьяков, Юрий Кеслер, Артур Миниахмедов, это генеральные директора «Лукойл Пермь», «Лукойл Калининград Морнефть», «Лукойл Азов». Из нашего института, в то время еще филиала, вышли депутаты Государственной Думы, допустим, Василий Тарасюк, Рафаэль Марданшин, и очень много генеральных директоров известных транснациональных нефтяных компаний. Ну, я думаю, что всех называть сейчас очень много и долго, наверное, не обидятся те, кого не успела перечислить. Ну, допустим, наш городское управление орденоносное НГДУ «Туймазанефть», которое внесло неоценимый вклад в послевоенные годы восстановления нашей страны. Они много лет его возглавляли наши выпускники: Николай Разгоняев, Нурфаяз Габдрахманов, Шамиль Мингулов. Сейчас там работает Артем Гилаев. И вот эти последние трое, они сейчас доктора наук и успешно трудятся как у себя, так и передают опыт студентам нашего учебного заведения. Ну, в общем, в списке в этом и ученые, и производственники, и общественные, и политические деятели. То есть знания, которые мы здесь даем, они многогранные и позволяют работать в любой отрасли народного хозяйства, нефтегазовой промышленности. Я думаю, эти высокообразованные, либо высоко занятые люди, скажем так, они все вышли именно из Октябрьского филиала, верно? Да. Вот это здорово. Ну, Можно я со своей стороны всем нефтеслушателям и нефтезрителям пожелаю, чтобы они становились такими же, как и выпускники Института нефти и газа УГНТУ в городе Октябрьске. А вам лично, каждому, я желаю ничего не забыть, не упустить, подготовиться, сдать, кому нужно сдавать экзамены, либо правильно рассчитать свои возможности с точки зрения ЕГЭ, поступить, закончить и стать такими же классными выпускниками. С вами был Илья Тавлияров, в гостях была Лилия Закаримовна Самигулина. Мы заканчиваем сегодняшний день радиофестиваля факультетов УГНТУ. Встретимся завтра, а пока всем говорим йоу, это нефтерадио на УГНТУ. Всем пока.